Вольная птушка, одна не узлятай, ты и мяне запроси до полету, хай мое сердце прогонит самоту, не обминай мяне, не покидай. Вольная птушка, одна не узлятай, ты и мяне запроси до полету, хай мое сердце прогонит самоту, не обминай мяне, не покидай. Чую змаганье твое с вышиней, одиноборство твое тропяткое, сердце твое верное не спокою, гордо вздымается над сумятней. Вольная птушка, одна не узлятай, ты меня не запроси до полету, хай мое сердце прогонит самоту, не обминай меня, не покидай. Ведаю взлет твой, живе на земли, побач растут и трава, и облоки, творочи шлях свою небе высокий, хоть лету тени мои окрыли. Вольная птушка, одна не узлятай, ты меня не запроси до полету, хай мое сердце прогонит самоту, не обминай меня, не покидай. Вольная птушка, одна не узлятай, ты меня не запроси до полету, хай мое сердце прогонит самоту, не обминай меня, не покидай.